Вопросов много, а коньяку мало. А главное, еще и этот Рэй сюда нагрянул. Окно, машина. Да почему же он не уезжает? Могу ведь я не хотеть его видеть. Я очень злюсь, когда меня принуждают. Возможно, я и упряма, как ослица, но терпеть не могу, когда меня принуждают. Ой, ля-ля, голова разрывается. Такое впечатление, что казаки, обутые в казаки, наполненные коньяком, танцуют казачок прямо у меня в голове. Надо бы немного поспать. Обычно это успокаивает казаков. И вдруг меня поражает мысль, ведь Рэй Антони не может уехать без прав. Как только он заметит, что потерял их, так сразу вернется сюда. А если я подсуну их под входную дверь дома? Там их могут украсть. Я такая добрая, что отнесу их Стивену, пусть вернет их ему. Стивен не подходит к телефону. Должно быть, он ушел, а я и не слышала. Подсуну права ему под дверь. Взбираюсь по лестнице на четвереньках. Вежливо тихонько стучу в дверь. На случай, если он вдруг... Никто не отвечает, прислушиваюсь. Кажется, кто-то бормочет. Приглушенные отдельные звуки. Может быть, это включенное радио? Немного выжидаю. Что-то стукнуло. Наверняка плохо закрытое окно. Ладно, ясно, что его нет дома. Подсовываю права и спускаюсь. Ой-ой-ой, забыла вложить чеки в бумажник. Да ладно, они не нужны ему. Брошу их в мусор. А если они ему нужны для отчета по служебным тратам? Ну, это уж не твои проблемы, моя дорогая. Не забывай, что этот тип просто подлец. Озабоченный бабник, вот и все. Возлюбленный. Мой возлюбленный. Ну-ка, снова наверх. К счастью, один из пластиковых уголков торчит снаружи. Тяну за него. Ничего не выходит. Снова тяну. Не поддается. За что-то зацепилось. Мое особое везение. Окно все стучит. Или дверь. Похоже на дверь. Стук, словно кто-то бьет ногой по полу. Подталкиваю чеки под дверь. Возвращаюсь в свои пенаты. Ну вот опять. Я же не оставила Стивену записки, чтобы объяснить, что это бумаги Рэя Антони. Ведь Стивен не знает, что Рэя на самом деле зовут Антони Ламарк, и он будет ломать себе голову, чьи это права. Написать коротенькое объяснение. Только все это довольно запутанно. Стивен, пластиковый бумажник и чеки принадлежат тому типу, который недавно искал меня. Спасибо, что вернете их ему, если он вновь появится. Он потерял их на лестнице. И еще раз спасибо за ваше успешное вмешательство. Никогда не мешает немного польстить. Ну а кроме того, перед ордами варваров он действительно оказался решительным, этот Стивен Грозный. Я все думаю, куда же мог пойти Рэй Антони? Гуляет по кварталу в такой-то холод, прогуливается по торговому центру, пытается разыскать меня в больнице. Да, это более вероятно. Он мог подумать, что я сегодня работаю и отправился туда. Во всяком случае, ясно, что он не дежурит под дверью. Оттуда не слышно ни звука, и он ничем не проявил себя, когда я поднималась к Стивену. Итак, я иду еще раз, чтобы отнести записку, и, конечно, опять крадучись. Осторожно стучу. Все так же никто не отвечает. Радио больше не слышно, и дверь уже не стучит. Снова хватаюсь за торчащий уголок и резко дергаю. На этот раз он поддается, потом вдруг останавливается, зацепившись уголком за раму двери. Дело не в том, что я упряма, но я наклоняюсь еще больше, чтобы посмотреть, что там держит под дверью. Узенькая полоска света, загороженная чем-то темным, как раз в том месте, где зацепился уголок. Да брось ты, Эльвира! Стивен и так его найдет. Рядом с бумажником подсовываю и записку. Опять спускаюсь. А что делать теперь? Умираю от голода, а вместе с тем испытываю легкое чувство тошноты. Со всеми этими делами я даже не позавтракала утром. Топ-топ-топ, бегу в кухню, хватаю плитку низкокалорийного шоколада. На 9 калорий меньше, чем в такой же, но не облегченной. Зубами разрываю упаковку. Топ-топ-топ, гостиная. Представляю себе, что окружена индейцами, и не хочу окончить свою жизнь скальпированной. Потягивая коньяк и перебирая события последних дней, грызу свою безвкусную плитку. Убийство, Латин Лауве, диалог по электронной почте с убийцей Натали Роб, арест Мануэля Риверы, темные делишки Эммануэля Равье, возможное обвинение Мадзоли, похороны Натали и неожиданное появление Рэя Антони Ламарка. И все это в какие-то 2 недели. Это чересчур много для одной женщины, особенно для женщины одинокой, одинокой перед враждебностью и грозными вызовами судьбы. 2 недели, 3 жертвы. Похоже, что убийца пристрастился крови, как те тигры, которые, однажды попробовав человечины, начинают охотиться на людей. Но что-то ведь должно было спровоцировать кризис, подтолкнуть к действиям. Какая-то особенность, присущая Сандрине Манкевич, потому что она была первой. И эта же особенность была и у всех остальных. Помимо их внешности, высокие полноватые блондинки, как я. От таких мыслей пробуждается жажда. Вернемся к Сандрине. Какая-то ее черта спровоцировала неистовство психопата-убийцы. Если бы речь шла только о внешности, то он убил бы еще кучу женщин. Почему же перешел он к действиям именно в тот момент своей жизни и выбрал именно эту женщину? Тебе, Эльвира, могла бы помочь Натали Роб, у которой был за плечами 20-летний опыт работы в психиатрии. Горькая ирония. А если он следил за Симоном? И потому вышел на Сандрину и Мелани Дюма. Нет, это подошло бы, если бы убийцей был Ривера. Он следит за врачом, которого обвиняет в том, что тот завладел его разумом. Возбужденное состояние при виде горничной той гостиницы, в которую вышеупомянутый доктор приходит вместе со своей любовницей, убивает обеих, а потом принимается за смотрительницу того отделения, куда он был госпитализирован. Безупречное построение. Да. Но вся прелесть в том, что у Риверы по первому убийству есть железное алиби, что, впрочем, не помешало бы ему совершить 2 других. В полицейских романах мы постоянно находим таких подражателей. Но черт побери, Эльвира, ведь сказано же тебе, что виновник — это Мадзоли. Можешь зарубить это себе на носу. Кто мог бы незаметно стянуть ключи от его машины? Или, вернее, когда? Когда Мадзоли находится на операции в асептической блузе и штанах, а его личная одежда повешена в шкафчике при входе в раздевалки хирургов? Будем рассуждать по порядку. Допустим, что Мадзоли стал жертвой интриги, подстроенной для того, чтобы заменить им Риверу, идеального экс-подозреваемого. Убийца обнаруживает или знает, что у Риверы есть алиби, и как только узнает, что Альварес собирается обыскать машины врачей, то действует очень быстро. Был ли вчера Мадзоли на операции? Это должно быть записано в больничном перечне планируемых операций. Снова радуюсь, что на всякий случай скопировала код доступа Элизабет. Вот как раз сейчас и есть этот всякий случай. Шлеп-шлеп-шлеп, спасибо, интернет. Осуществляется соединение, вот пароля, бла-бла-бла, ну вот. Отделение А. Хирургическая операция. Доктор Симон. Панкреатит 26.01.17.30. Даге. Желчный пузырь 26.01.12.15. Мадзоли. Мастектомия 27.01.13.30. То есть сразу после похорон. Кто был вчера в это время в больнице? Даге был на большом обходе, Симон давал частные консультации, дежурная бригада. На первом этаже Селина, Софи, Анаэлла. На втором этаже Элизабет, Огюстен, Стивен. И старая корга Элизабет, старшая над обоими секторами. Честное слово, Даге предстает как идеальный конкурент. Он все время был там, а в то же время его никто не видел. Я чрезвычайно взволнована. У Стивена звонит телефон. Камин. Включается автоответчик. «Ку-ку! Это Селина! Ты дома?» Мадзоли утверждает, что ключи могли у него позаимствовать, пока он был в операционной. «Когда сходятся великие умы». В динамике молчания Селины, как будто она выжидает, что Стивен снимет трубку. «Ладно, тебя, кажется, действительно нет дома», — продолжает она. «И представь себе, он считает, что это мог сделать только кто-то из дежурной бригады. То есть старая корга, Софи, Огюстен, Анаэлла, я и ты, да, ты? Знаю, что это нелепо, но вот так». «Просыпайся и позвони мне».